Глава 26. Неизвестно, сколько времени просидели девушки в этой комнате, но, видимо, не один час, так как за это время они успели замерзнуть на холодном полу и даже проголодаться. Наконец, за дверью послышалась чья-то невнятная речь. Девушки насторожились и воспряли духом. Они подскочили к дверям и забарабанили в нее кулачками. Однако дверь и не подумала открыться. Вместо этого сквозь нее просочился полупрозрачный призрак колдуньи, а за ней еще двое магов. Выражения их лиц были настолько свирепые, что девушки в ужасе шарахнулись от них. «Ах, вы маленькие дряни! Чего вы забыли в этом крыле дворца?» Злобно уставившись на девушек, зашипел призрак колдуньи. «Мы убегали от шального пламени, и нам ничего не оставалось, как спрятаться здесь», — объяснила Ан. «А чего вы вообще здесь делаете? Ведь ваша комната далеко отсюда». «Мы заблудились», — виновато призналась Мэри. «Ладно, свои оправдания можете оставить для повелителя», — выдохнул другой призрак и добавил. «Надо посидеть здесь еще немного, так как шальное пламя опять бродит где-то рядом. Потом мы вас проводим к повелителю. Он ждет вас». «Неужели он гневается на нас?» — в отчаянии воскликнула Маргарет. «Не сказать, что очень, но он явно не в восторге, что вы опаздываете к назначенному часу. Ведь вы не забыли, что вечером господин собирается отобрать самых красивых и способных танцовщиц?» «Конечно, не забыли, но мы совсем не готовы к этому прямо сейчас», — засуетились девушки. «Ой, у меня губы не напомажены, а я хотела сменить платье. Мои волосы не уложены», — сокрушались танцовщицы. «А ну, цыц!» Грозно остановил их призрак колдуна. Ишь, расшумелись как. Но откуда тысячелетнему призраку было догадаться о переживаниях девушек? Ведь каждая хотела понравиться господину. А Элизабет и вовсе была больше всех заинтересована в этом. Ведь в исходе этого дела лежал успех ко всем задумкам по поводу книги. Тамрета улыбнулась ей. «Я знаю, из-за чего ты переживаешь. Но на твоем месте я бы не заботилась о своем виде. Ты прекрасна. И признайся, что ты сама об этом знаешь». Элизабет хотела бы сказать, что очень переживает и далеко не так, как подруга, уверена в своем успехе, но она должна была молчать, чтобы не выдать своего голоса. Высунув голову сквозь дверь, один из призраков ждал шальное пламя. Наконец, за дверью послышался характерный треск. Призрак целиком оказался в комнате и, довольно улыбаясь, проговорил. «Эх, хорошо внутри пламени! Так приятно ласкает лицо!» Тамрета улыбнулась. Видимо, призрак специально высунул голову для остроты ощущений. Огонь-то не может ему повредить. Хотя девушка сомневалась, что призрак способен был почувствовать приятную ласку огня. «Теперь можно идти», — важно заявила женщина-призрак, заклинанием открывая дверь. Воспоминания о встрече с пламенем еще были слишком свежи в памяти девушек, и они не спешили выходить в коридор, боясь столкновения с ним. Однако призраки торопили девушек, и если бы обладали способностью воздействовать на материальные предметы, то наверняка начали бы даже подталкивать их к выходу. «Вы что, хотите опоздать к повелителю?» — сокрушался призрак. «Вы что думаете, что великий господин будет терпеливо дожидаться таких жалких существ, как вы? Вам что, недостаточно того, что вы забрели в нежилую часть замка? Хорошо, что у нас нет ног, а то мы бы их наверняка сбили, пока искали вас. У вас абсолютно нет совести». Не сказать, что упреки привидения воззвали к совести девушек, но они заторопились, сознавая, что гнев повелителя им совсем не нужен. Держась как можно кучнее, девушки вышли из своего убежища и засеменили за провожатыми. Где-то вдали был слышен треск шального пламени, и этот треск наводил на напуганных девушек страх. Они брели по веренице переходов, следуя за призраками, которые не один век исследовали все эти лабиринты. Спуски и подъемы переплелись в мозгу девушек в одно целое, заставляя понять, что если бы не призраки, то им самим никогда бы не выйти из того запутанного клубка переходов, в котором они до этого были. Наконец они оказались в коридорах, которые были значительно шире предыдущих. Их своды были более ярко освещены, на стенах встречались портреты правителей Ибварка разных эпох, а гранитный пол был тщательно отполирован и вычищен так, что свет факелов отражался в нем, как в зеркале. Этот величественный коридор привел девушек в еще более величественный холл, вдоль золоченых стен которого стояли всевозможные статуи, наводящие ужас, перемежающиеся с диванами и креслами, обтянутыми черной кожей. Центральное место занимала величавая статуя Грекхэма, превышающая его настоящий рост в несколько раз. Изваяние возвышалось прямо посередине холла и неизбежно занимало все внимание присутствующих. Войдя в холл, девушки робко обогнули статую и приблизились к массивной высокой двустворчатой двери, испещренной затейливым орнаментом, наложенным трудолюбивой рукой скрупулезного мастера. Как догадалась Элизабет, черное дерево двери скрывало за собой апартаменты Грекхэма, таящие в своих недрах бытие злого мага. В холле на креслах сидели колдуны и ведьмы, ожидающие приема повелителя. На них были богатые, в основном бархатные одежды, расшитые золотом и серебром. Но при всем своем великолепии они смотрелись крайне мрачно, так как были выдержаны в черных, коричневых и темно-синих тонах. Оставив девушек ожидать у дверей, призрак почтительно проскользнул в дверь, раскрытую перед ним дворецким. Девушки замерли перед дверью, с трепетом ожидая приглашения войти. Оно не заставило себя долго ждать, так как призрак, проникший внутрь апартаментов, незамедлительно вновь появился в дверях и громко зашептал так, что его голос стал больше походить на шипение. «Ну давайте, заходите. Великий повелитель уже ждет вас и даже выказывает неудовольство вашим длительным отсутствием». Девушки наспех одернули платье, пригладили волосы и, затаив дыхание, направились в покои Грекхэма. Элизабет еле сдерживала учащенное биение своего сердца, хоть она и отказывалась ранее признаться самой себе, что до ужаса боится встречи с Грекхэмом, однако теперь это было столь очевидно, что она готова была развернуться и убежать подальше от этого страшного места. Она отбилась от основной массы девушек и боязливо попятилась назад. Тамрета, увидев панику в глазах подруги, повернулась и, подталкивая Элизабет вперед, пошла сзади нее. Зрелище, открывшееся изумленному взору девушек, завораживало и в то же время пугало. Великолепная лепнина и столь же прекрасная люстра, излучающие богатство и величие, просто никак не сочетались с теми настенными росписями, представшими перед взором девушек. На них были изображены фрагменты жестоких расправ над людьми и превращение их в каменные статуи. Видимо, здесь были представлены работы не только свершившихся актов, но и запланированных. Элизабет не без удивления увидела мистера Ковганса, скованного цепями и повергнутого на колени перед Грекхэмом. Но еще большее изумление вызвало у нее изображение ее самой в качестве одного из каменных истуканов, которыми изобиловал замок Грекхэма. Элизабет не смогла унять тихого возгласа, но Тамрета властно ухватила ее за локоть и практически поволокла за собой, заставляя не отставать от основной группы. Пройдя этот странный зал, девушки вошли в другие двери и оказались в еще более просторном и великолепном помещении. Три грандиозные люстры из черного хрусталя переливались загадочными отблесками и освещали зал приятным матовым светом. Огромный камин, находящийся в левой стене зала, щедро делился теплом и мерцающим светом, придавая помещению оживленный вид. Гранитный пол был выложен из мрамора разных цветов, объединяя в себе розовый, зеленый и серый оттенки. Отполированный до блеска, он, как зеркало, отражал люстры, казавшиеся гигантскими кострами, разложенными посреди зала. Колонны, отражающиеся от полированной поверхности холодного гранита, визуально увеличивали высоту потолка в два раза. На стенах гнездились небольшие светильники из того же хрусталя, что и люстра, великолепно гармонируя с ней и освещая даже самые отдаленные участки огромного, поражающего воображения зала. Высокий сводчатый потолок, украшенный росписями, опирался на массивные малахитовые колонны насыщенного зеленого цвета. Стены, искусно отделанные янтарем, играли всеми оттенками желто-коричнево-оранжевой гаммы, оживленной отблесками огня в камине. Необычайно затейливые орнаменты, выложенные из янтаря разного цвета, делали величественный зал еще более пафосным и шикарным. Зелень колонн невероятно красочно выделялась на фоне янтарных стен, перемежающихся живописными яркими фресками. Это было самое богатое и величественное помещение в замке, хоть сам замок практически весь был напичкан великолепными большими залами, холлами и комнатами. Войдя в зал, девушки оторопели, сжавшись перед всем этим величием. Зал был заполнен посетителями и приближенными господина. Все они теснились вдоль боковых стен, а сам Грегхам со своими приближенными занимал центральное место в противоположной стороне от входа. Зал был настолько огромен, что противолежащая стена была очень далеко от вошедших. Для того, чтобы приблизиться к господину, девушки были вынуждены пройти довольно длинный ряд из приглашенных в тронный зал. И вот перед вошедшими предстал грозный повелитель, сидящий на троне. Сам трон стоял на возвышении, покрытом красным бархатом. Вид у Грегхама был довольно ухоженный и, можно даже сказать, утонченный. Элизабет с удивлением отметила, что маг отличается способностью прекрасно выглядеть. Если бы не его черная злая душа, он вполне мог быть таким повелителем, которым можно было гордиться. Однако, зная его нутро, о нем нельзя было думать без отвращения. На нем были панталоны и камзол прекрасного покроя, темно-бордового цвета и ярко-рубиновый плащ. Массивная золотая цепь свисала с шеи Грегхама. Прямая и высокомерная осанка говорила о твердости и закаленности духа, беспощадного и кровожадного. По правую и по левую руку от него стояли два других трона, менее превосходные, но не лишенные великолепия. На правом сидел Дайнер, небрежно перебирая в руках золотые четки, а на левом грозно восседал Зузу. Элизабет казалось, что ее непременно узнают и в тот же миг превратят в камень. Она даже зажмурилась под пристальным взглядом Зузу, но своевременный толчок Тамреты привел ее в чувство. Она гордо выпрямила спину и продолжила осмотр представших перед ней приближенных мага. На ступеньках перед троном Дайнера сидел уже знакомый Элизабет Гоблин. Он печально смотрел на вошедших девушек, как бы жалея их. Взгляд Лиз задержался на нем. Он был так же омерзителен, как раньше, но гордая осанка выдавала в нем несломленный дух. Что-то высокомерное скользило в его виде, что заставляло думать о нем, как о приближенном Дайнера. Видимо, он был его советником, а может, даже другом. Хотя этого девушка и не понимала, как можно быть в хороших отношениях с человеком, с которым совсем недавно бился не на жизнь, а на смерть. Однако следующий жест Дайнера полностью внес ясность их отношений. Наследный принц уронил четки на пол, но, чтобы не нагибаться, небрежно пнул гоблина кончиком сапога. Гоблин брезгливо поморщился и с презрением потянулся к четкам, поднял их и протянул сыну повелителя. Да, он являлся прислугой Дайнера, рабом. Однако, выполняя его приказ, гоблин всем своим видом излучал презрение к своему нынешнему положению. Он был явно принужден к исполнению подобных приказов, что противоречило его гордому характеру. Перед мысленным взором Элизабет пронеслись сцены пребывания гоблина в Тамероне: танец, музыкальная шкатулка, встреча в джунглях и, наконец, поединок с Дайнером. Сложно было предположить, почему он до сих пор был жив после того, как чуть было не убил Дайнера, и как только Грегхам позволил ему остаться в живых после всего этого. Память Элизабет подсказала ей ответ. В джунглях гоблин рассказал Лиз, что близко знаком с Джеком. Да как же сразу она не догадалась, что до смерти Джека он был его другом, а после смерти стал рабом его брата. Видимо, в память о младшем своем сыне Грегхам оставил в живых его друга. С появлением девушек в зале возникло ощутимое оживление. Невнятный ропот понесся по рядам приглашенных, а сам Грегхам, упершись на подлокотники, поддался торсом вперед, разглядывая танцовщиц. Дайнер, вызывающе глядя на девушек, ядовито усмехнулся. Его взор переходил от одной прелестницы к другой, блуждая по их красивым лицам. Когда он остановился на Элизабет, она почувствовала, как ей стало не по себе, но девушка смогла не запаниковать и вынесла пристальное внимание хозяйского сыночка. Зузу оставался невозмутимым. Ни один мускул на его лице не дрогнул и не напрягся. Его глаза были холодны, как лед. Гоблин, приподняв одну бровь, разглядывал девушек, детально изучая каждую из них. Его взгляд выражал сочувствие девушкам, по собственной воле продававшим себя в рабство Грекхэму. «Не кажется ли вам, красавицы, что вы заставляете себя долго ждать?» — разрезал тишину громкий голос Грекхэма, звучавший довольно грозно, что повергло девушек в еще больше трепет. Они невольно поежились. Элизабет в тот момент и вовсе показалось, что своды зала готовы опуститься на ее несчастную голову. Но Грекхэм продолжил тем же тоном. «Почему вы так опоздали на встречу, которую я назначил?» «Они заблудились», — вмешался один из призраков, сопровождавший девушек. «Мы нашли их в закрытом крыле. Они были в одной из комнат. Их напугало шальное пламя». «Но как они вообще попали в это крыло?» — гневно прогремел голос повелителя. Хоть этот вопрос явно предназначался призраку, глаза Грекхэма пристально смотрели на девушек, ожидая ответа именно от них. Всех выручила Маргарет, смело выступив вперед. Она гордо вздернула голову и громко сказала. «Великий повелитель напрасно сердится на нас. Мы не виноваты, что нам не дали провожатого, и мы заблудились в прекрасном и громадном замке вашего превосходительства. Мы чуть не погибли в жаре шального пламени». Грекхэм с улыбкой посмотрел на дерзкую девушку и удивился. «Разве вас не провожали призраки?» «Нет, конечно. Мы брели по коридорам замка и потерялись в затейливых переходах и лестницах. Мы с нетерпением ждали встречи с вами, но обстоятельства были против нас. Простите нас великодушно, о справедливейший!» Легкая лесть пришлась по душе Грекхэму, и он более мягким голосом произнес. «Тогда я выдам вам блуждающие огоньки, которые показывают дорогу и не дают заблудиться новичкам». «Ну ладно, а теперь давайте посмотрим, что вы из себя представляете». «Тебя я уже видел», — сказал он Маргарет. «А чем меня могут порадовать остальные? Выходите по одной, представляйтесь и покажите несколько элементов танца, чтобы мне было легче судить, кто из вас на что способна и достойна ли танцевать для меня». Девушки жались одна за другую, не решаясь предстать перед повелителем с глазу на глаз. Однако не стоило испытывать его терпение, и Мэри решилась первой представиться господину. Она сделала шаг вперед и, назвав имя, сделала несколько па под тихо звучащую в зале музыку. Грекхэм довольно хмыкнул, давая понять, что Мэри ему подходит. Девушка тут же отошла к Маргарет, которая прошла кастинг еще вчера и ожидала в стороне, так как ей уже не надо было представляться. Следующей выступила Джуди, за ней Берта. Так все уроженки Ибварка одна за другой показали господину, на что они способны. Все, кроме Барбары, получили одобрение Грекхэма. Барбара со слезами была выпровожена привидением к выходу и должна была незамедлительно покинуть замок. Тамрета с ужасом смотрела на то, как прогоняют не понравившуюся Грекхэму девушку, с трепетом ожидая своей очереди. На взгляд Тамреты Барбара выступила очень даже неплохо, да и сложена она была довольно недурно. Поэтому ей было сложно судить, что именно не понравилось в ней злому магу. Наконец все девушки, кроме Тамреты и Элизабет, исполнили свои номера и стояли довольные в группе одобренных названия танцовщиц-повелителя. Элизабет решилась выступить раньше подруги. Она вышла на середину зала и отвесила изящный поклон тому, которого ненавидела всем своим сердцем. Пристальный взгляд колдуна заставил ее сердце сжаться. Сделав глубокий вдох, она застыла под изучающими ее взорами окружающих. Платье соблазнительно обтягивало ее точеную фигурку, вызывая довольную ухмылку Грекхэма. Она ощущала себя голой, выставленной на всеобщее обозрение. Неуютно обхватив себя руками, она попробовала успокоиться и отдаться чарующим волнам музыки. Отрешившись от всех неприятных мыслей, она плавно задвигалась в такт мелодии. Сердце Элизабет билось в такт музыки, и все ее движения являлись отображением ее чувств – боли, страдания, любви. Все эти сильные и противоречивые чувства объединились под звуки красивой мелодии, превратившись в завораживающий танец. Ее движения были пластичны и настолько чарующи, что, закончив свой танец, она мысленно осталась довольна собой. Тут ее взор скользнул на зрителей. По всему было видно, что они остались очень довольны ею. Грэгхэм заинтересованно смотрел на нее, изучая хрупкую танцовщицу. «А как зовут тебя, прелестница?» — поинтересовался Грэгхэм. За Элизабет ответила Тамретта. «Это моя сестра Теолана. Она немая и не сможет ответить вам». Грэгхэм хмыкнул в очередной раз, а после этого заметил. «Очень жаль, что ты немая, но это не мешает быть тебе хорошей танцовщицей. Ты подходишь мне. А теперь я хочу посмотреть, на что способна твоя сестра». После его слов Тамретта сделала нерешительный шаг на середину зала и замерла, не решаясь даже двинуться. Однако надо было танцевать, и девушка, взяв себя в руки, закружилась под музыку. Страх настолько сковал ее, что движения, которые она разучивала с Элизабет, получались угловатыми и неуверенными. Закончив, она нерешительно глянула на Грэгхэма. В его глазах она прочла приговор. Она не понравилась ему. «Насколько хорошо танцует твоя сестра, настолько плохо танцуешь ты», — произнес Грэгхэм, грозно сдвигая брови. Его слова эхом отразились в голове девушки и полностью сковали ее мышление. Она в панике не знала, что предпринять. Ее сейчас выгонят из замка, как и Барбару. Элизабет останется одна, со своей немотой, и будет совсем беспомощна. Она не сможет ни с кем общаться. Это очень напугало Тамретту. Ее ноги чуть не подкосились от этого. Сквозь пелену набежавших слез она увидела, как Дайнер, дерзко ухмыляясь, встал и подошел к ней. Его взгляд блуждал по ее стану. В другой бы раз она очень смутилась, но сейчас ей было абсолютно все равно. Она не знала, что ей и предпринять. Уже призраки подлетели к ней, желая сопроводить к выходу. Однако резкий жест Дайнера остановил их. «Отец, я считаю, что скованность и неловкость движений была вызвана обстановкой, создавшейся в зале. Я думаю, что она прекрасно впишется в группу танцовщиц. Я хочу, чтобы она осталась. Мне нравится эта девушка». Эти слова заставили Тамретту и Элизабет облегченно вздохнуть. Элизабет даже не подозревала, что сможет когда-либо испытать чувство благодарности к этому подлецу. Грэгхэм, естественно, не смог отказать сыну и утвердительно кивнул, одобряя выбор Дайнера. «Да, сынок, она действительно хороша». «Спасибо, сэр», — зашептала благодарная Тамретта Дайнеру. Он взял девушку за подбородок двумя пальцами и, приподняв ее голову, заглянул ей в глаза, в то время как указательный палец его другой руки задумчиво накручивал золотой локон красавицы. Тамретта смутилась и покраснела, чем вызвала улыбку Дайнера. Однако чувство благодарности неизменно смешивалось с чувством тревоги. Дайнер, наконец, отпустил ее, и она поспешно устремилась к стоящим в стороне девушкам. Дайнер задумчиво посмотрел ей вслед и пошел на свое место рядом с отцом. Грэгхэм встал с места и повелительным тоном произнес. «Сейчас у вас не так много времени. Буквально через 2 часа я желаю видеть вас в соответствующих одеждах в своих покоях. Люблю перед сном насладиться танцами. Вот вам блуждающие огоньки. Они не позволят вам больше заблудиться в замке». С этими словами он россыпью кинул девушкам какие-то небольшие светящиеся предметы. Они покатились по полу и достигли ног девушек. Девушки нагнулись и подняли с пола невесомые светящиеся шарики. Их было очень трудно держать в руках, так как они норовили просочиться сквозь пальцы, потому как не имели определенной формы и массы. Они были чем-то эфемерным и неуловимым. Девушкам еще предстояло научиться обращаться с ними и научиться ими пользоваться вообще. По всему было видно, что разговор был окончен, и девушкам следовало удалиться, что они и поспешили сделать, торопливо потянувшись к выходу.